22. Следующий день был настоящим кошмаром. Все мои страхи слетелись на мою голову, когда я вошла в актовый зал института, где на сцене стоял гроб с телом Алика. Несмотря на сложный грим, его лицо было трудно узнаваемым. И слишком уж много было пудры, да неприличия. И эти румяна. Зачем вообще румянят покойников? Миша сопроводил меня, хотел остаться до самого конца, чтобы меня поддержать, но мне казалось каким-то кощунством находиться возле гроба Алика с моим новоиспеченным женихом. Да и меня бы его присутствие напрягало, все-таки я должна была прийти как бы одна. Более-менее посвященные в эту трагедию коллеги и товарищ Алика должны были воспринимать меня как его невесту. К тому же, едва я вошла, как меня сразу взял под свою опеку Селиванов. На нем был теперь уже черный, почти новый костюм, который делал его похожим на гигантскую ощипанную ворону. Панихида прошла спокойно, никто ко мне не подходил, все делали вид, что меня нет. Мелькали какие-то знакомые лица, возможно, это были друзья моего мужа и Алика, с которыми они играли в преферанс. Но в большинстве своем это были сотрудники научно-исследовательского института. Ученые, лаборанты. Промелькнуло и одно красное, заплаканное личико молоденькой девушки, которая, возможно, была влюблена в Алика. Потом были похороны. Из кладбища я уехала все так же в сопровождении Селиванова, галантность которого по отношению ко мне просто зашкаливала. Я должна была сразу после похорон поехать на квартиру Гольдмана, но, распрощавшись с Селивановым и поблагодарив его за все, что сделал для прощания с Аликом, я, отключив телефон, чтобы меня никто не беспокоил, пересела в такси и назвала водителю адрес квартиры Алика. Вот там я хотела, в полном одиночестве и тишине, поплакать, погрустить о моем друге. Ключи от квартир я прихватила с собой вместе с деньгами, когда забирала вещи Алика из его дома в Неаполе. Несколько минут я стояла перед дверью, сжимая их в руке и не решаясь открыть. Казалось, совсем недавно мы в этой квартире пили чай с эклерами, разговаривали. Алик обещал мне свое покровительство. Мы вспоминали Алекса. И как же много всего произошло за эти пару недель. Я открыла дверь, вошла и сразу же поняла, что квартира изменилась. Нет, внешне она выглядела как обычно. Запущенная холостяцкая берлога. Вот и светильник с пыльным абажуром. Безвкусные шторы на окнах. Вот стол, за которым мы сидели. И все же что-то неуловимое заставило меня осмотреться, принюхаться. Квартира давно не проветривалась. В Москве стояла жара, потому, будь Олег дома, он непременно открыл бы хотя бы одно окно. Что ж, теперь Алика нет, значит, я должна проветрить квартиру. Осмотрев все комнаты и кухню, я распахнула балконную дверь и впустила свежий вечерний воздух. Вместе с ним в осиротевшую квартиру ворвался шум Москвы. Звуки проезжающих машин, какие-то голоса, шум листвы за окном. Там была жизнь, а здесь витала смерть. Я присела на диван, чтобы подумать, что я могу сделать для этой квартиры, для Алика. «Хочешь, я помогу тебе с ремонтом, мебелью, занавесками?» Вспомнила я нашу последнюю встречу. Тоже мне. Нашла, о чем спрашивать и что предлагать. Надо было не говорить, а делать. Поехать и выбрать мебель, занавески, краску для стен, обои. Конечно, сейчас, когда в любую минуту здесь могут объявиться какие-нибудь родственники, наследники, я ничего предпринимать не буду. Это нехорошо. Рано. Вот через пару месяцев, возможно, я вернусь сюда, чтобы привести все в порядок, освежить, наполнить чистотой и самой жизнью. Возможно, впущу сюда квартирантов, каких-нибудь девушек-студенток из медицинского, чистоплотных и скромных. Мысли были дичайшие, если учесть, что я только что вернулась с похорон хозяина. И вдруг я увидела Алика. Его довольно-таки большой портрет стоял в книжном шкафу. Я взяла его, стерла пыль и поцеловала. В обнимку с портретом я вышла на балкон и потихоньку завыла. Я не думала о том, что меня могут услышать соседи. Мне было все равно. Не знаю, сколько времени я пробыла в квартире. Не помню, плакала ли я так на похоронах Алекса. Думаю, что нет, потому что хоронили пустой гроб. Я не видела Алекса мертвым, к моему великому счастью. К тому же, тогда, когда его не стало, когда мне сказали, что он погиб, я вообще мало что понимала, находилась в очень странном состоянии, как пьяная от таблеток, которыми меня пичкали все подряд. Здесь же, в квартире Алика, я дала волю своим слезам, меня просто колотило от мысли, что он погиб из-за меня. И черт меня дернул отправиться в этот Неаполь. В погоне за призраком я потеряла своего лучшего друга, переспала непонятно с кем. Влипла во все истории, в которые только можно было влипнуть. Я вышла из квартиры совершенно больная, меня мутило. Вдобавок от запаха кошачьей мочи меня вырвало прямо в подъезде. Нервы были ни к черту. Включила телефон, миллион пропущенных звонков и сообщений от Гольдмана. Я позвонила ему, рассказала, где была и что делала. Если бы он устроил мне выволочку, как-то упрекнул меня за выключенный телефон или мое исчезновение с поля его зрения, если бы был бы груб, я бы прямо тогда отказалась выйти за него замуж. Но Миша оказался настолько терпеливым и чутким, что поддержал меня, сказал, что понимает мои чувства и спросил, чего бы мне хотелось, куда ехать, где провести ночь. Поскольку в этот день я перемещалась на такси, потому что на поминках предполагала выпить кагору, а возвращаться домой и маяться там одной в тишине мне не хотелось, я приняла Мишина предложение провести остаток вечера и ночь у него дома. Миша заехал за мной, и я, сев к нему в машину, почувствовала, что не одна, что у меня есть человек-мужчина, который всегда готов подставить мне свое плечо. Страница моей жизни была перевернута, и я, словно цепляясь за все хорошее, что было в этом человеке, словно оправдывала свое решение связать с ним свою жизнь. Возможно, будь я в него страстно влюблена, слова рыжей медсестры глубоко бы проникли в мое сердце, и я, решаясь на брак с Гольдманом Бабником, знала, что заведомо обрекаю себя на ревность, страдания, боль. Но я не любила Мишу как мужчину. Мне просто хотелось всего того, что мне предлагал не так давно еще Алик. Мужской поддержки, заботы, нежности, наконец. В Мише я увидела покровителя, не больше. И мне на самом деле не было никакого дела до его любовниц. Должно быть, вот так и нужно выходить замуж в идеале, не любя, чтобы не страдать. Важно, чтобы человек был хороший. Вот такие глупые мысли посещали меня в тот вечер. В отличие от холостяцкой скромной квартирки Алика, апартаменты Миши Гольдмана можно было назвать роскошными. Много белого цвета, запах новой мебели, новых портьер, картин, ваз, цветов, новой жизни. Миша, как и я, перевернул свою страницу жизни. Возможно, это была одна и та же наша страница. Надо было просто в это поверить, и тогда все как-то наладилось бы, устроилось. Миша заказал в ресторане ужин. Нам привезли японские суши. Принимать ванну вдвоем я отказалась, сославшись на усталость и недомогание. Добравшись после душа до кровати, я рухнула и сразу уснула. В ту ночь мне ничего не приснилось. Утром мы собирались вдвоем в клинику. В машине я сказала, что хотела бы вернуться на работу. Миша был очень удивлен. Попытался меня отговорить, но я сказала, что не могу сейчас находиться одна. Что мне нужно, чтобы меня окружали люди. Мне нужно отвлечься, наконец. И работа – это лучшее для меня лекарство от депрессии. Если ты боишься, что мне твои подчиненные станут рассказывать историю о твоих любовных похождениях, так это напрасно. Они уже это сделали. Миша резко затормозил. Сзади взвизгнули тормоза, едущие следом машины. Кто? Когда? Нашлись добрые люди. Да ты успокойся. Я положила руку на руль, мягко коснулась его руки. Все в порядке. Уверена, что ты мне не будешь изменять. Я права? Разумеется. Как можно изменять такой женщине, как ты? Вот и я о том же, усмехнулась я. Ты же любишь меня? Конечно, безумно люблю. Так уж и безумно. Ты хочешь доказательств? Почему бы и нет? К примеру. Сам решай. Я просто болтала, глядя в окно, любуясь летней нарядной Москвой. И уж никак не ожидала услышать. Как говорит одна моя хорошая знакомая, ты ее знаешь, любовь должна подкрепляться материально. Я расхохоталась. Ну, конечно. В ординаторской во время ночных дежурств о чем только персонал не говорит, чтобы не заснуть, чтобы скоротать редкие часы затишья. Душевные беседы Миши со старшей медсестрой Наташей в его кабинете тоже наверняка имели место. «Интересно, ты хочешь подарить мне завод или пароход?» «Ты все смеешься надо мной, над моими чувствами. Ты не веришь мне». «Ты очень спешишь с браком, Миша. Мы могли бы пожить с тобой, попробовать пожить вместе, понимаешь? Зачем тебе брак?» «Все очень просто. Чтобы в очередной раз не потерять тебя. Чтобы тебя снова не украли, не купили. Что?» Я не сразу восприняла последнее слово. «Извини, я не расслышала. Не украли и потом что?» «Ничего тебе послышалось. Купили? Ты сказал, купили? Ну-ка, останови машину!» Я силой ударила по рулю, затем по рукам Гольдмана. «Немедленно останови машину, объяснись!» «Это кто меня купил? Кто, Алик? Ты кого имеешь в виду?» Но он так и не остановил машину. Он, молча уставившись на дорогу, мчался вперед. «Может, ты про Алекса? Но когда мы с ним поженились, он не был богат. Это потом ему стали платить за какие-то там изобретения, я не знаю. Быть может, ты знаешь о нем что-то такое, о чем не знаю я. Учти!» Он не оставил мне никакого наследства. Это Алик мне оставил все, чем владел, и я вполне возможно откажусь от него или поделюсь его родственниками. Да ты просто сумасшедшая. Зачем отказываться от наследства? Так может, это Алик у нас миллионер, и теперь, когда он отписал все, ты решил на мне жениться? Твой Алик нищий, и никаких твоих денег мне не надо. Мы с тобой уже об этом говорили. Прошу тебя, Зоя, умоляю, давай прекратим этот опасный разговор. Ни к чему хорошему он не приведет. Не о том мы должны с тобой говорить. Я люблю тебя. И если вначале действительно воспринимал тебя просто как смазливую медсестру, с которой можно закрутить роман, то потом мои чувства к тебе изменились. А уж когда ты вышла замуж за этого прохвоста Алекса... Почему прохвоста? Да потому что он прохвост, мошенник, предатель. Он бросил тебя, понятно? Он погиб, если ты не забыл. Проговорила я, чувствуя, как дрожит мой голос. Но тело-то не нашли. Говорят, что это была инсценировка, понятно? Просто не хотел тебе говорить. А еще его видели. Где? Я похолодела. В Лондоне. Что? Что за бред ты несешь? Один мой знакомый видел его там. Он просто шел по улице. Был в темном плаще, шляпе. Шел дождь. Твой Алекс зашел в кафе мой знакомый, а надо сказать, что он просто ошалел, когда его увидел и узнал. За ним. Так вот, в этом кафе его все хорошо знали. Он подозвал официанта по имени, заказал черный кофе, сел возле окна и спокойно выпил кофе. Это был не он. Твой знакомый мог ошибиться. Может, конечно, ошибся. Вот если бы я там был, то уж точно не ошибся бы. Но то, что он аферист, это точно. Он и тебя обманом взял. Миша, мы сейчас поссоримся. Все, я умолкаю. Что хотел тебе сказать, сказал. Извини, если напугал или еще что. Быть может, ты когда-нибудь увидишь его сама, случайно. Или мы с тобой после свадьбы полетим в Лондон просто так прогуляться. Зайдем в это кафе. Ты покажешь фотографию своего Алекса и спросишь официанта. Его зовут Кристиан. Знает ли он этого человека? Уверен, что он скажет, что этот парень завсегдатай его кафе. Вот такие дела. Ты знаешь, где находится это кафе? Да. Мне мой знакомый показал его на карте. Вернее, мы с ним прогуливались по улицам Лондона при помощи специальной программы Гугла. Я поняла. Хорошо, полетим в Лондон. Обязательно. Я слушала его и в этот момент чувствовала себя особенно больной и хрупкой, словно сделанной из воздуха. В животе дрожало, голова кружилась. Думаю, я примерно так же почувствовала бы себя, если бы рядом со мной материализовался Алекс. Ниоткуда. Я уже шла по коридорам клиники, а перед глазами стоял призрак Алекса в черном плаще и шляпе. Да, это был его образ. Он любил длинные плащи и шляпы, хоть и надевал редко. Один такой плащ до сих пор висел в шкафу в нашей квартире, да и две шляпы, одна серая, другая черная, хранились в маминой шляпной коробке на антресоле. Это его стиль. Возможно, он действительно был в Лондоне, где его случайно увидели. Но оказался же он в Неаполе. Хотя, а он ли там был? Ноги сами привели меня в тот самый коридор, по которому я шла в тот день, когда в приемное отделение привезли Алекса. Мимо меня проходили быстрым шагом медсестры, санитарки, прогуливались пациенты. Я остановилась напротив распахнутой двери приемного отделения и увидела большое помещение, заставленное кушетками. Все было ослепительно белым, стерильным. К счастью, больных не было. Все было спокойно. Вон там, прямо напротив входа, и лежал Алекс и стонал от боли. А увидев меня, почему-то замершую в дверях, прекратил стонать и даже попытался улыбнуться. Пациенты, страдающие камнями в желчном пузыре, делились со мной теми ощущениями, которые буквально раздирали от боли живот. Пили ножку горстями, чтобы приглушить боль. Почему я подошла к нему? Именно к нему. Ведь рядом с ним лежал какой-то старик, у которого тоже болел живот. Неужели все дело в улыбке Алекса? Она примагнитила меня к нему. Даже не помню, о чем мы с ним говорили. Должно быть, я спросила, что с ним, и он мне ответил, что ему не избежать операции. Кто делал операцию? Не Гольдман или... Нет-нет, ее делала наша Лара Трофимова, хирург, прекрасная женщина, мать троих детей. Ассистировала ей. Я вдруг покрылась холодным потом. Прислонилась к стене и закрыла глаза. Медсестра Тамара. Зеленые глаза ими любовались все из команды Трофимовой. Зеленая шапочка, хирургическая повязка и эти изумрудные глаза. Да, точно, это они. Лара и Тамара произвели лапароскопию Алексу. Удалили с помощью трех надрезов на животе желчный пузырь. Знаешь что, у меня сейчас нет времени, но мне есть что тебе рассказать о твоем муже. Просто один человек мне кое-что рассказал, признался, так сказать, по пьяни. Ничего особенного вроде бы, но любопытно. Я нашла Тамару внизу, на первом этаже в маленьком кафе, где обедали и персонал, и пациенты. Увидев меня, она помахала рукой, приглашая за свой столик. Тамара пила кофе, рядом со стаканчиком на блюдце лежала булочка. «Устраиваешься?» — спросила она меня. «Ну и правильно, молодец». Рядом за столиком сидела пожилая пара. Мужчина в фиолетовом бархатном халате и полосатой голубой пижаме, женщина, должно быть, жена, кормила его наверняка домашними котлетами из пластикового контейнера. От пары пахло чесноком. Я снова почувствовала тошноту. «Ты по-прежнему работаешь с Ларой?» «Да, она снова беременна, уже четвертым ребенком. Не понимаю, зачем так много рожать, если ты прирожденный хирург и твоя миссия — спасать людей?» «Должно быть, ей помогают». «Две бабушки плюс няня. Всем бы таких помощников». «Скажи, это же Лара тогда оперировала Алекса?» Тамара опустила чашку и как-то странно посмотрела на меня. «Ты что-то знаешь?» Этот вопрос должна была вообще-то задать я, но его задала Тома. «Кое-что знаю», — напряглась я. «Знаешь, больше 7 лет прошло. Алекса нет, хотя некоторые злые языки говорят... Да ладно все это глупости!» Я промолчала, не хотела развивать опасную тему. «Тамара, расскажи мне все!» Попросила я, даже не представляя себе, о чем вообще может идти речь. Просто слишком уж все загадочно все это прозвучало во время нашей последней встречи. «Наш анестезиолог, Рома, это он мне рассказал. Ох, забыла кое-что пояснить, меня-то на той операции не было. Мне позвонил какой-то человек, сказал, что из моего гаража дым валит, что там толпа собралась, все боятся, что рванет. Там же полно гаражей, у всех машины дорогие. Словом, мне надо было срочно мчаться туда, чтобы открыть гараж и все такое. Так вот, операцию проводили они вдвоем, Лара Трофимова и Ромка Петровский. Ох, Зоя, даже и не знаю, как тебе это сказать. Словом, никакой операции и не было. Ромка сделал местную анестезию. Поцарапал слегка кожу в трех местах, где обычно проводят лапароскопию, да и заклеил ранки пластырем, ну, чтобы внешне все выглядело так, как если бы была настоящая операция». «В смысле?» «Ничего не поняла. А поцарапали-то зачем?» «Вопрос. Тома, говори уже. Ларке и Роме деньги заплатили, чтобы они помалкивали. Но Ромка собака пьет, понимаешь? Они ничего криминального как бы не делали. Поцарапали, заклеили и все». «Но в чем смысл-то?» — не унималась я. Зачем это Алексу-то нужно было? У него что, камней не оказалось в желчном пузыре? Зачем и кому была эта инсценировка? И тут Томка улыбнулась, засияла своими зелеными глазищами. «Эх ты, Зойка! Но ни грамма в тебе романтики! Да тебе все это нужно было!» «Мне?» Наш разговор затянулся, и я почувствовала себя ну просто тупицей. Я действительно ничего не понимала. Вероятно, у меня был такой жалкий и виноватый вид, что Тамара рассмеялась. Потом, склонившись ко мне, прошептала. «Алекс хотел таким образом познакомиться с тобой. Теперь поняла?» «То есть ты хочешь сказать, что он специально лег в клинику, чтобы познакомиться со мной? А просто подойти на улице не мог?» «Значит, не мог. Думаю, но это мое, конечно, мнение, что он хотел, чтобы знакомство произошло как бы естественно, понимаешь? Чтобы ты пожалела его, чтобы поухаживала за ним. Тома, но я ведь могла просто пройти мимо приемного отделения и даже не посмотреть в его сторону. И тогда как?» «Не знаю», — пожала плечами Тамара. «Думаю, это как рулетка, как сама судьба». «А Рома-то как об этом узнал?» «Думаю, от Лары. Не думаю, что твой Алекс ему рассказал, кто Рома, а кто Лара. Понимаешь, если бы они совершили преступление, это одно. А здесь как бы невинный розыгрыш, романтика». «Алекс заплатил им, да?» «А если я поговорю с Ларой? Она свой человек. Быть может, расскажет. В этой истории, повторяю, нет никакого криминала. Ты же до сегодняшнего дня была уверена, что твоему Алексу удалили желчный пузырь». «А я еще подумала тогда, как же быстро идет процесс регенерации, как быстро затягиваются послеоперационные швы, хотя он мне не давал даже посмотреть на эти швы. Бинты под пластырем были чистые, сухие, он сказал, что все хорошо заживает. Он разыграл меня. Какой странный способ знакомства. Жаль, что он погиб. Такой красавчик был. Если бы ты не среагировала на него тогда, не клюнула, не повелась, если бы он не понравился тебе, и ты не так часто заглядывала в его палату, то я бы сама с удовольствием поухаживала за ним». «Томка!» Я улыбнулась, и улыбка вышла печальной. «Но подожди, ты хочешь сказать, что Алекс вот так запросто уговорил Лару инсценировать операцию? Тебе что-нибудь об этом известно?» «Нет, ничего больше не знаю. Да ты сама ее спроси. Она расскажет, я в этом просто уверена». После такого разговора я уже не могла не искать Лару Трофимову. И нашла ее спящей на кушетке в закутке за ширмой в ординаторской. Она, укрытая собственным бирюзовым халатиком, сладко посапывала во сне, повернувшись лицом к стене. Тонкие форменные штанишки ладно смотрелись на ее аккуратных бедрах и круглом задке. А маленькие ступни в белых носочках выглядели почти трогательно. Русые кудри в живописном беспорядке рассыпались по подушке. Большая любительница итальянских духов, она благоухала цитрусовым маскино «I love love». Беременная мама троих детишек, она выматывала себя на работе, получая от этого какой-то свой собственный кайф. Сильная, целостная натура, мы все уважали ее и называли нашей прекрасной Ларой. Я простояла несколько секунд, решая, разбудить ее или нет. Как она сама проснулась, видимо, сработало профессиональное чутье и спросила тихо, не поворачивая головы. «Какого черта?» «Лара, это я, Зоя». Она тотчас вскочила и села на кушетке. Уставившись на меня, она машинально приводила себя в порядок. «Зойка напугала меня. Ты чего? Решила заглянуть на огонек?» И тут она улыбнулась. «Ну, привет, что ли?» Встала, и мы обнялись. «Хотела тебя спросить. Вероятно, я так посмотрела на нее, что она сразу поняла, о чем пойдет речь. Может, с тех пор, как она помогла нам с Алексом познакомиться, она, видя меня, всегда вспоминала эту историю». «Он очень хотел с тобой познакомиться». «Вот так? С улицы пришел и попросил?» «Нет. Мой муж из их компании. Они вместе в преферанс играли. Я иногда заходила, чтобы забрать Диму. Мы были хорошо знакомы, понимаешь? И я не могла ему отказать». «А тебе не показалось, что это очень странный способ знакомства? И вообще, откуда он меня знал? Где увидел? Он ничего не рассказывал? Как-то же он меня где-то высмотрел?» Нет, подробностей я не знаю. Лара, ну согласись, это очень странный способ знакомства. Да, я тоже об этом ему сказала. Но он тогда сказал что-то про судьбу. Да, Алекс вообще был большим чудаком. Веселым чудаком. А теперь вот Алика тоже нет. Я увидела, как ее глаза стали наполняться слезами. Они мрут, как мухи, Зоя. Кто? Умные мальчики. Даже поговорив с Ларой, я не успокоилась. Только еще больше запуталась. У меня появилась потребность уединиться и вспомнить нашу с ним первую встречу разговора. Теперь, когда я узнала так много всего интересного и необычного, наше знакомство уже выглядело совершенно в другом свете. Да, иногда у меня было такое чувство, будто бы я его где-то видела. Я даже, кажется, как-то сказала об этом, но Алекс никак не отреагировал. Значит, лукавил. «Ты же не жалеешь, что познакомилась с ним?» — спросила меня Лара. «Ты была с ним счастлива?» «Да я и сейчас счастлива», — подумала я. Но на всякий случай, чтобы уж все до конца прояснить, спросила. «Эти царапины, как ты говоришь, порезы, они были, получается, совсем неглубокими? Я почему спрашиваю, как-то уж быстро зарастали?» «Я медсестра. Я великое множество раз видела эти едва заметные шрамы и точно знаю, что они были. Но там, в Неаполе, на животе мужчины, которого я считала своим мужем, их не было совсем. Как ты думаешь, со временем они могли совсем исчезнуть?» Спросила я и тут же пожалела об этом. Возможно, будь Лара в другом настроении или по какой-нибудь другой причине, она, может, и зацепилась за этот вопрос, спросила себя, зачем я спрашиваю ее об этом. Вопрос действительно был на редкость глупым, тупым, бессмысленным, если учесть, что Алекса как бы не было в живых. Но Лара, видимо, в этот момент уже думала о чем-то своем, возможно, о предстоящей операции или о своих детях. Может, два из них и заросли бы со временем, но все равно остались бы едва заметные полоски, а вот третий, тот, что над пупком, честно тебе скажу, там я полоснула глубже, чем хотела. Так уж получилось. Она отвечала как-то рассеянно. Спрашивать, заплатил ли им с Ромкой Алекс, я, конечно, не стала. Зачем портить отношения с человеком, который помог нам с Алексом познакомиться? К тому же я собиралась вернуться на работу, а это означало, что, скорее всего, я буду работать снова вместе с Ларой. Думаю, что он предложил ей денег, а она отказалась, в отличие от Ромы. Вот тот точно взял. И он же, получается, разболтал. Я уже была у двери. Взялась за ручку, как вдруг услышала. Говорят, он за тобой полетел в Италию. Я про Алика. Это правда? Да, правда. Незадолго до поездки мы с ним встретились. У меня была жуткая депрессия. Мы с Аликом пили чай как раз на его квартире, там, где... Словом, он понял, что мне совсем плохо, и сделал мне предложение. Не знаю, как сказать. Да я понимаю. Он и Димке моему говорил, что боится за тебя, за твое психическое здоровье. Ты уж извини. Он, видимо, хотел предложить тебе брак как защиту. Хотел взять тебя под свое хрупкое крыло. Я правильно поняла? Да. Именно так все и было. Еще он сказал, что мне не мешало бы сменить обстановку. Спасительная ложь полилась сладким сиропом. Я мысленно просила прощения у Алика. Я сказала, что хотела бы полететь в Неаполь. Мы хотели вместе, но у него что-то там не получилось, и он прилетел туда позже. И вот тогда-то и произошел этот несчастный случай. Его ограбили? Да. Едва слышно прошептала я, теряя силы и терпение. Мы похоронили его вчера. Да, Дима мне рассказывал. Он тоже там был и видел тебя. Ладно, подруга, не грусти. Надо жить дальше. Ты возьмешь меня к себе? Как раньше? Конечно, возьму. О чем речь? Все, Зоенька, мне пора идти. Через час операция, надо подготовиться. Мы распрощались, и я ушла. Когда я шагала по коридору, было такое ощущение, будто бы увязаю в паутине все глубже и глубже, и паутина вязкая, липкая и черная. Я потеряла сознание.